Дукарион объяснил пленникам, что от них хочет полководец. Вперед вышли все. «Это слишком много», — сказал Ганнибал. «Достаточно будет двоих. Пусть кинут жребий». Жребий выпал двум юношам. На лицах их появилась неподдельная радость. Другие же пленники опечалились. Они стояли, хмуро глядя в землю. А тем временем кузнецы сбивали с ног и рук счастливцев оковы. И вот сверкнули мечи. Схватка началась. С поднятыми вверх мечами галлы описывали круги, обходя друг друга. Их лица выражали такую ярость, словно они были злейшими врагами. Волнение зрителей нарастало. При каждом ударе у них вырывались возгласы одобрения или недовольства. Многие подошли совсем близко к сражающимся. Внезапно один из галлов сделал прыжок и нанес своему противнику страшный удар, но лишь рассек ему плечо, что не помешало раненому обрушить меч на голову соперника. Вопль вырвался из тысяч глоток. Еще несколько мгновений галл держался на ногах, кровь заливала его лицо. Потом он рухнул на землю. Победитель стоял какое-то время молча, с опущенной головой, словно в ужасе перед содеянным. Потом, с нескрываемой ненавистью, взглянув в сторону Ганнибала, медленно зашагал к своим трофеям. Ганнибал поднял руку, призывая воинов к вниманию. «Вот и ваш выбор», — сказал полководец. «Рабство», — он указал на группу пленников, жалких растерянных. «Смерть», — Ганнибал перевел взгляд на окровавленное тело павшего юноши. «Или победа», — Ганнибал протянул обе руки к юноше. Тот уже успел надеть блестящий шлем, натянуть латы и выбирал коня. Это была самая краткая речь, которую приходилось когда-либо произносить Ганнибалу, и самая убедительная. Надо ли было говорить, что у воинов нет иного выхода, как сражаться, не щадя жизни, что надежда на бегство тщетна, что за их спиною горы, реки и дикие враждебные племена. Тицин. Соорудив лагерь и наведя на быстрой речке Тицин мост, Публий Сципион во главе отряда конницы выехал на разведку. Всадники двигались изогнутой линией. Середина впереди, а края отставали. Копыта гулко били по каменистой земле. От лазутчиков консул знал, что Ганнибал перешел Альпы и находится в стране тауринов, в двух дневных переходах от Тицина. Сципиона удивляли дерзость и отвага полководца пунов. Мог ли он до Мессалии предположить, что Ганнибал решится перейти Альпы с конницей и слонами? Этот переход расстроил все его планы. Пришлось разделить войско на две части. Одну во главе с братом Гнеем он послал в Иберию, а другую повел назад в Италию. Сципион был уверен, что переход через Альпы дорого стоил Ганнибалу. Поэтому он торопился нанести пунам удар до того, как они сумеют отдохнуть и пополнить армию. В стадиях вдвух от моста консул заметил большой столб пыли. Будучи уверен в правильности сведений лазутчиков, консул решил, что это галлы, напуганные неприятелем, угоняют с пастбищ свои стада. И когда столб пыли был уже совсем близко, когда уже было поздно отступать, консул увидел вражескую конницу. Она двигалась колонной по шесть всадников в ряд. Всадников возглавлял человек с черной бородой, в сияющих латах, длинном пурпуровом плаще. «Ганнибал?» — пронеслось в мозгу Сципиона. Но прежде чем консул успел дать команду, нумидийцы издали воинственный вопль. Земля гудела под копытами. Легковооруженные римские пехотинцы в страхе искали спасения за строем римской конницы, внося замешательство в ее ряды. Нумидийцы, которыми командовал сам Ганнибал, на ходу изменив направление, ударили во фланг римлян. В воздухе засвистели дротики. Послышались крики ужаса, стоны раненых.